Посих же яви Господь и них 70, и послай их по двема пред лицем своим, во всяк град и место, а може хотяше сам идти. Глаголаше же к ним, жатвову во много, делателей же мало, молитесь убо Господину жатве, да изведет делатели на жатву свою. Идите, сяз посылаю вы яко агнцы посреди волков. Не носите влагалище, ни пиры, ни сапоги, и никого же на пути целуйте. Вон же аще дом внидите, первые глаголите, мир дому сему. И аще убо будет ту сын мира, почит на нем мир ваш, аще ли жени к вам возвратится. В том же дому пребывайте, ядущий и пьющий, я же суть у них, достоин бо есть делатель мзды своя. Не приходите из дому в дом, и вон же аще град входите, и приемлют вы, ядите предлагаемое вам, исцелите недужное, и же суть в нем, и глаголите им. Приближися на вы царствие Божие, вон же аще град входите, и не приемлют вас, изшедши на распутье и горците, и прах, прилепший нас от града вашего, отрисаем вам. Бачи сие ведите, яко приближися на вы царствие Божие. Глаголю вам, яко содомленном в день той отраднее будет, неже граду тому. Горе тебе, Хоразине, горе тебе, Вифсаидо, яко аще в Тире и Сидоне выше силы были бывшие в Аю, древли убо во вретище и пепли сидящие покаялися быша. Бачи Тиру и Сидону отраднее будет на суде неже вама, и ты, Капернауме, и же до небес вознесися, до ада низведешися. Слушай, вас меня слушает, и отметайся, вас меня отметается, отметайся же меня отметается пославшего мя, возвратишеся же 70 с радостью глаголюще. Господи, и беси повинуются нам о имени Твоем. Рече же им, видя к сатану, яко молнию с небесе спадша, все даю вам власть наступать и на змею, и на скорпию, и на всю силу вражию, и ничесо же вас вредит. Обаче осем не радуйтесь, яко дуси вам повинуются. Радуйтесь же, яко имена ваши написаны суть на небесе. Той час возрадовайся Духом Иисус и рече, исповедуйтеся, Отче, Господи, небесе и земли, яко утаил иси сия от премудрых и разумных, и открыл иси та младенцем. Ей, Отче, яко тако бысть благоволение пред Тобою, и ображься ко учеником рече, вся мне предана быша от Отца Моего, и никто же весть, кто есть Сын, толкмо Отец, и кто есть Отец, толкмо Сын, и можащий хочет Сын открыти. И ображся ко учеником един рече, блаженни очи видящие, я же видите, глаголю бо вам, яко мнози пророцы и царе восхотеши видите, я же вы видите, и не видеша, и слышите, я же слышите, и не слышаша. И се законник некий восстай, искушай его и глаголя, учителю, что сотворив живот вечный, наследую. Он же рече к нему, в законе, что писано есть, как почтеши. Он же отвеча в рече, возлюбиши Господа Бога твоего от всего сердца твоего и от всея души твоя и всею крепостью твоею и всем помышлением твоим и ближнего своего, яко сам себе. Рече же ему, право отвеща, сие сотвори, жив будешь и. Он же хотя оправдитесь, сам рече ко Иисусу, и кто есть ближний мой? Отвечав же Иисус рече, человек некий, схождаши от Иерусалима во Иерихон, и в разбойники впаде, и же совлекши его и язвы возлоши от Идоша, оставши еле живо суща. По случаю же священник некий схождаши путем тем, и видев его мимо иде, Так уж де левит быв на том месте, пришед и видел мимо иде. Самарянин же некто гряды прииде над него, и видев его, милосердова. И приступ любви за струпы его, возливая масло и вино. Садив же его на свой скот, приведи его в гостиницу и прилежа ему. И наутре исшед изъем два сребреника, даде гостиннику и рече ему. Прилежи ему, еже аще прижди веши, аз егда возвращуся воздам ти. Кто бы от тех трех ближним мниттеся быть и впадшему в разбойники? Он же рече, сотворивый милость с ним. Рече же ему Иисус, иди, и ты твори такожде. Быть же ходящим им, и сам в ниде весь некую, жена же некой именем Марфа прият его в дом свой, и сестра ей бенарицаемая Мария, я же и седши при ногу Иисуса, услышавши слово его. Марфа же молвеша о мнозе службе, ставши же рече, Господи, не брежеши ли яко сестра моя, единумя остави служите, а рацы увы ей дами поможет. Отвечав же Иисус речей, Марфо, Марфо, печешися и молвиша о мнозе, едино же есть на потребу, Мария же благую часть избра, я же не отымется от нея.